Глава 20. Герой в тени. Слова Маргоши, простые и до ужаса честные, сработали лучше любого волшебства. Они, словно иголки, проткнули толстую, похожую на желе, шкуру водяного. Огромное чудище, которое только что грозилось их всех проглотить, вдруг начало сдуваться, будто старый проколотый мяч. Его маленькие злые глазки растерянно заморгали, а из широченного рта вместо грозного рева вырвался тихий и жалобный стон, похожий на скрип несмазанной двери. «Одинокий!» — прошептал он, и его голос, раньше гремевший как гром, теперь звучал глухо и грустно. «Никто не любит. И правда ведь никто и никогда». Он так тяжело вздохнул, что по болоту пробежала рябь, и камыши затряслись. Водяной опустил свои гигантские руки, похожие на мокрые диванные подушки, и понуро повесил голову. Вся его злость куда-то улетучилась. Перед ребятами сидело уже не страшное чудовище, а просто очень большое, очень старое и ужасно-ужасно одинокое существо. «Мне просто скучно», — признался он, и голос его задрожал, как осиновый лист на ветру. «Тысячу лет тут сижу в этой луже. Все меня боятся, десятой дорогой обходят. А мне ведь поговорить хочется, ну хоть с кем-нибудь. С лягушками поговоришь, они только квакают. С пиявками они вообще молчат, только присасываются. Тоска!» Он помолчал, а потом медленно с натугой поднял свою тяжелую руку и ткнул склизким пальцем куда-то в густой туман. «Идите!» — просипел он. «Вон там, за теми кочками, есть твердая земля, тропинка. Она вас из моего болота выведет. Идите, пока я добрый». Он отвернулся, и его огромное студенистое тело снова стало медленно тонуть в мутной воде. Бульк, бульк. Дети молча смотрели, как он исчезает, оставляя после себя только круги на воде и неприятный запах тины. «Ну, чего встали? Ждем, пока он передумает и решит поиграть с нами в догонялки!» Проворчал Тимоха, встряхивая мокрой шерсткой. Ждать второго приглашения никто не стал. Владик, не говоря ни слова, подсадил сестру на спину верной кнопки. Они, стараясь не дышать, поспешили туда, куда указал водяной. И правда, через пару шагов противная хлюпающая грязь сменилась твердой землей, поросшей мхом. Это была узенькая, но вполне надежная тропинка, которая вела их прочь из этого туманного и негостеприимного места. Как только туман позади них поредел, Маргоша не выдержала. Она радостно рассмеялась и захлопала в ладоши. «Получилось! Владик, ты видел? У меня получилось!» Щебетала она, оборачиваясь к брату. «Я его просто отругала, и он сразу стал хорошим! Мое умение самое лучшее на свете!» «О, без сомнения!» Тут же встрял Тимоха, который уже обсох и вернул себе свой обычный ехидный тон. «С твоей силой убеждения, его огненные фокусы — это просто зажигание спичек. Надо было сразу тебе доверить переговоры. Сэкономили бы кучу времени, нервов и один пучок совершенно сухого мха. А то попалил тут герой!» Маргоша весело болтала всю дорогу, не умолкая ни на секунду. Она обсуждала с Тимохой, как ловко у нее все вышло и как здорово быть примирителем. Она так гордилась собой и так радовалась, что снова всех спасла, что совсем не замечала, что ее брат, идущий впереди, угрюмо молчит. А Владик и правда молчал. Он шел, опустив голову, и упрямо смотрел себе под ноги, пиная попадавшиеся корешки. Его руки сжались в кулаки так сильно, что костяшки побелели. Внутри у него все кипело и бурлило, как суп в кастрюле. Ему было обидно, горько и очень-очень неприятно. Он, старший брат, опять оказался бесполезным. Его план, который казался ему таким крутым, провалился с позором. Он выглядел просто глупо со своим крошечным факелом против огромного чудища. А Маргоша... Она просто вышла, наговорила каких-то девчоночьих глупостей и победила. Снова. Опять она всех спасла. В его душе зашевелилось что-то темное и колючее, чего он никогда раньше не чувствовал к сестре. Это была зависть. Противная, жгучая, как крапива. Он злился. Злился на Маргошу, потому что у нее все получалось так легко и просто. Злился на себя, потому что он неудачник. И больше всего он злился на этот дурацкий, несправедливый мир игру. Ну почему так? Почему ему с его гордым званием «Герой» достаются одни унижения, а ей с ее дурацким болтливым умением вся слава? Он должен быть главным. Он должен спасать, побеждать монстров и находить выход. Но почему-то эта роль... постоянно доставалось не ему. Сначала это вредная капибара, которая послушалась только Маргошу. Теперь вот этот водяной. Он чувствовал себя не главным героем, а каким-то нелепым помощником, который только путается под ногами у настоящей спасительницы. Эта мысль была такой обидной, что в глазах защипала. Он быстро моргнул, сгоняя набежавшую слезу, пока сестра не заметила. «Нет!» Он не будет плакать. Он сильный. Он еще докажет всем, и Маргоше, и этому дурацкому миру, кто здесь настоящий герой. Они вышли из болота и снова оказались в лесу. Туман рассеялся, и сквозь ветки деревьев даже проглядывало сиреневое небо. Опасность миновала. Но для Владика самое страшное испытание только начиналось. Внутри него проснулся маленький вредный монстр, который был куда опаснее любого водяного. Имя этому монстру было «Зависть», и как с ним бороться, не подсказывала ни одна компьютерная игра.